Фрэнк поднял мятеж на рассвете, точнее, за завтраком. Это было очень существенной деталью, потому что причиной мятежа стало именно поданное на завтрак блюдо. «Дио Кристо! Я больше не могу! Не могу!» — провыл навигатор, стучал лбом о стол. «Не могу даже видеть это, уж тем более жрать! Пожалуйста, дайте мне нормальный паёк, хоть какой-нибудь сухарь, ну что вам стоит?» «В самом деле», — присоединилась к бунту мисс Отвертка, «давайте хоть чередовать эти куриные фрукты с нормальной едой. Правда, Винни?» «А что Винни?» — набычился бывший сержант, методом исключения назначенный на роль кока и откровенно ею тяготившийся. «Капитан прикажет, достану пайки. Думаете, мне не надоело изгаляться? Я уже мозги вывихнул, пытаясь приготовить эти яйца так, чтобы они не были похожи на яйца». Мятежники дружно посмотрели на капитана, который старательно притворялся, будто медленное расчленение омлета на мелкие кусочки — самое интересное занятие на свете. В рот, правда, он эти ошметки отправлять не торопился. Наоборот, смотрел на них так, словно ждал, что они вот-вот зашевелятся и разбегутся из тарелки. «Кэп, если бы у нас были креветки, — вздохнул Роджер, — я бы приготовил омлет по-кинавски». «Креветки?» — возмущенно хохотнул Винни. «Если бы ты дал мне хоть что-нибудь, кроме этих чертовых яиц, хоть одну луковицу, хоть горсть перловки, у меня в ком залито больше 500 рецептов яичных блюд. А знаешь, сколько из них я могу приготовить?» «Знаю», — тоскливо произнес капитан. «Мы уже выучили все возможные комбинации». Особую пикантность ситуации придавало то, что Роджер с величайшим удовольствием присоединился бы к бунту, если бы это хоть чем-то помогло. «Проблема в том», — капитан сделал паузу, сочиняя наиболее убедительное объяснение, «что сейчас мы не можем позволить себе другую... диету. Поверьте, яйца-клуш еще не худший вариант. В конце концов, это самодостаточный продукт, который содержит все необходимые для жизни вещества и имеет приятный вкус». «От которого нас всех уже тошнит», — перебил капитана Фрэнк. «Мы не можем больше питаться одними яйцами. Говорю же, не можем! Мы скоро свихнемся из-за ваших драгоценных клуш, если не уже!» Перешел на быстрый шепот навигатор, не замечая, как побледневшая Джилл отодвигается от него на дальний конец стола. «Каждый раз захожу в куровоз, и они смотрят и хихикают и смотрят. Откормленные жирные сволочи! Капитан!» — надрывно вскрикнул Фрэнк в лучших традициях шекспировских трагедий. «Я! Еще неделя! И, клянусь, я одну из них голыми руками разорву и буду жрать сырое, кровавое, но такое вкусное мясо!» При последних словах Фрэнк глянул на Винни, и сержанту стало как-то неуютно. «Ну что ж», — сдался Роджер, — «раз дело зашло так далеко, иди в продуктовую кладовку и возьми оттуда что хочешь». «Спасибо, капитан», — разом сдувшись, пробормотал навигатор, не ожидавший столь быстрой капитуляции со стороны тирана. «А что, можно сходить прямо сейчас?» «Конечно. Сейчас скомандую и скину, чтобы разблокировал дверь». Чуть замешкавшись, Фрэнк выскочил из-за стола и бросился к выходу. Джилл с пилотом удивленно переглянулись. «Послушай, Винни», — шепотом окликнула мисс Отвертка, — «с капитаном точно все в порядке? То есть, я хочу сказать, как-то подозрительно легко все вышло». «Еще как подозрительно», — кивнул Винни. «Не могу только понять, в чем тут подвох». Ответ мятежники получили через 2 минуты. Ворвавшийся в столовую Фрэнк с размаху швырнул его на середину стола. «Что это?» — с надрывом выкрикнул он. «Что это такое, я вас спрашиваю?» «В шуарском я не силен», — Роджер, нарочито вытянув шею, делал вид, что изучает коробку. «Но если верить маленькой красной надписи на интерлингве, то перед нами высококалорийный птичий корм». На некоторое время в столовой воцарилась тишина, нарушаемая только гневным пыхтением навигатора и редким позвякиванием капитанской вилки. «А ты проверил?» — начала мисс Отвертка. «Проверил!» — простонал навигатор. «Вся кладовка! От входа до стены доверху забита этой гадостью!» «Но где же тогда?» «Капитан, скажите, наконец, что-нибудь!» — потребовала Джилл. «Где наши пайки?» «Их нет», — ровным безжизненным тоном отозвался Роджер. «То есть как это? Нет», — поразился Винни. «Продавец корма в последний момент заявил, что его товар подорожал. тем же голосом из кино безличностных настроек продолжил капитан. «Денег у меня уже не было, пришлось рассчитываться снаряжением». «И вы даже не посоветовались с нами?» — с упреком сказала Джил. «Эх!» «Во-первых, я не помню, чтобы вводил на корабле демократию», — огрызнулся Роджер. «Во-вторых, вам же поначалу так нравились эти яйца. Ах, наконец-то, свежие натуральные продукты после этих мерзких полуфабрикатов!» — передразнил он. «А пайки в аварийном НЗ?» — вспомнил пилот. «Там-то нормальная еда. Или...» С подозрением добавил он. «Ты их тоже все на корм сменял?» «Нет. На 3 дня оставил», — успокоил его Роджер. «А что бы мы жрали, если бы куры перестали нестись или передохли?» Роджер задумчиво посмотрел на коробку. Команда дружно содрогнулась. Яйца действительно были не худшим вариантом. «А у биологов были печеньки?» — мечтательно протянула мисс Отвертка. «И бутерброды разные». Пилот громко сглотнул. «Баста, Кози! Винни прав! Надо брать их базу штурмом!» Навигатор запальчиво схватил со стола вилку, спохватился и поменял ее на нож. «И поскорее!» «Вот только за еду мы еще не грабили», — с чувством сказал Роджер. «Сделаем проще. До местного океана 1/2 часа лету на катере. Даже если здешние морепродукты ядовитые рыбы фугу, и анализатор это не определит, я хоть на нормально выглядящую еду полюбуюсь перед смертью». «Ты будешь сам готовить?» — поразился Винни. «Кэп, но ты же ненавидишь стоять у плиты». «Ненавижу», — подтвердил капитан, отодвигая так и не начатый омлет и поднимаясь из-за стола. «Но блюдо из яиц я теперь ненавижу еще больше». Как ни странно, проснулся Станислав в самом бодром и деятельном настроении. То ли вчерашние гости, чудаковатые, но приятные, отвлекли, то ли ночная встряска заставила собраться и вспомнить боевое прошлое. Но о киборге капитан думал уже не с содроганием, а с охотничьим азартом. Начать Станислав решил с самого простого и доступного — проверки документов. Увы, доступа к инфранету, чтобы отправить нужному человеку 7 в себе и Вениамине капитан, разумеется, и так не сомневался, запросов у него не было. Но можно хотя бы просмотреть паспортные карточки. Эх, сюда бы опытного полицейского. Тот сходу по мельчайшим приметам отличил бы настоящую от поддельной. Но где ж его взять на необитаемой планете? Одни геологи кругом. Первым капитану под руку попался Теодор. Точнее, не смог не попасться, ибо, как обычно, затмевал всех остальных, громко рассказывая не очень приличный, но жутко смешной анекдот. «Карточка?» — удивился и почему-то замялся пилот под каким-то предлогом, заманенный в угол. «А зачем?» «Данные со вбитыми в контракт сличить», — выкрутился Станислав. «Я свой экземпляр сличал, все правильно». Под суровым капитанским взглядом пилот смутился. Виновато кашлянул и с неохотой вытащил документ из нагрудного кармашка. Развернув карточку к себе, капитан вздрогнул. Похоже, удача улыбнулась ему с первой попытки. С фотографии зверски скалилось нечто, совпадающее с Теодором, только банданой. «А это что такое?» «Борода», — гордо ответил парень. «Год растил. Правда мне идет?» Станислав подумал, что при виде такого клиента сотрудники фотоателье дружно подняли руки, а кассирша принялась торопливо складывать в мешок все маломальски ценное. Широкая улыбка не улучшала впечатление, а убеждала, что за пазухой у этого типа спрятан портативный гранатомет. «Почему тогда сбрил?» «Ай!» — отмахнулся пилот, пытаясь забрать у капитана карточку, но тот держал крепко. «Девушку завел». «И борода ей не понравилась?» «Как Станислав ее понимал?» «Нет, наоборот. Повадилась за нее дергать в порыве страсти. Чуть скальп с подбородка не сняла». Теодор снова попытался завладеть карточкой, и капитан наконец понял, почему в левом нижнем углу стояла маленькая желтая решетка. Напечатанная возле нее дата давно миновала, но Станислав все равно строго осведомился. «Это за что?» Парень приуныл. «Все-таки заметили». «Да так, по дурости», — нехотя пробормотал он. «Связался с одной компанией, ну и впаяли год условно. Но это давно было, и с тех пор ни-ни». Станислав еще несколько минут дотошно изучал карточку, только что не попробовав ее на зуб, но больше придраться было не к чему. «А данные списать?» — удивился пилот, застегивая карман. «Я запомнил», — досадливо буркнул капитан. Следующий Станислав изловил Полину. Девушка, не заподозрив подвоха, долго рылась в увешанном фенечками рюкзачке, но все-таки сумела откопать в его бездонных глубинах. «Ой, зеленая помада нашлась, а я-то ее уже оплакала». Закатанную в пластик карточку. С нее капитану жизнерадостно улыбалась девочка-шатенка с двумя косичками и брекетами на обоих рядах зубов. Растерянно протянул Станислав, и Полина с готовностью пояснила. «Это моя первая паспортная карточка. Мне тут ровно 14 лет. Как раз в день рождения пошли с мамой и сделали. Скоро уже менять придется. Наверное, совру, что потеряла. Оставлю на память». «Ой, это вы меня еще рыжей не видели». Капитан кисло улыбнулся. Ему и одного рыжего на корабле было многовато. После ухода Полины Станислав с Дэном остались в пультогостиной наедине. Наталья принимала душ, Мария Сидоровна переодевалась в каюте, техник привычно скребся в машинном, а доктор изъявил желание покататься на флайере. Вопль Вениамина во время коронной свечи Теодора был слышен даже на корабле. В принципе, можно было сдвинуть брови и припахать экипаж к чему-нибудь общественно бесполезному. Например, вымыть потолки или разобрать кладовку, скрупулезно инвентаризируя оставшийся от предшественников хлам, до ржавой гайки включительно. Но в молодости Станислава столько раз заставляли копать от забора и до обеда, а потом закапывать обратно, что он поклялся никогда ничем подобным подчиненных не изводить. Нет работы, пусть занимаются своими делами. Во время аврала наверстают. Что делает Дэн? Станислав не видел. Навигатор сидел к нему спиной в массивном пилотском кресле, над которым торчала только рыжая макушка. Слышно было лишь негромкое цоканье пальцев по биоклавиатуре. Капитан кашлянул, но ничего не изменилось. Пришлось, отбросив церемонии, прямо приказать. «Денис, покажи мне, пожалуйста, паспортную карточку». «Вот зараза!» Не оборачиваясь, прошипел рыжий сквозь зубы. «Что?» — холодея переспросил Станислав. Навигатор, не отвечая, как-то странно дернул локтем, и капитан тут же отскочил метра на два, больно врезавшись лопаткой в колонну. «А ну не двигаться! Руки вверх!» — рявкнул он, наставив на кресло бластер. «Врешь, не возьмешь!» — сдавленно пробормотал Дэн. «Я тебя сам сейчас!» «А черт! Вставай, сволочь!» Станислав повысил голос до крика. Стрелять сквозь спинку было слишком рискованно, там многослойная защита на случай катастрофы. Пусть хотя бы голову побольше высунет. Навигатор внезапно развернулся вместе с креслом, и стало ясно, что он благополучно пропустил весь разговор. В ушах у Дэна торчали аудиотаблетки, одной из которых он только что ради Станислава выковырнул. В вертокне под кровавым «The End» догорал вдребезги разбитый корабль. Головоломки определенно давались навигатору лучше. «Чего?» «Дай мне свою карточку!» Досадливо рявкнул капитан, пряча бластер в кобуру и сдвигая ее за спину. Руки дрожали. Дэн, в отличие от него, не знал, как близок был к хорошо прожаренной котлете. Рыжий медленно, опасливо полез в карман, явно ожидая, что рехнувшийся капитан в любой момент снова выхватит оружие. По примеру Теодора, документы Дэн держал при себе. Мало ли что может случиться. А познавать потом как-то надо. С карточкой все вроде было в порядке. По крайней мере, блеклая невыразительная физиономия в общих чертах смахивала на физиономию навигатора, и прическа была та же. Капитану это показалось крайне подозрительным. «А почему ты тут в майке?» — придрался он. «Тогда лето было жарко», — растерялся Дэн. «А что?» «С документацией разбираюсь», — невпопад ответил капитан, делая вид, что переписывает личный номер в блокнот. Навигатор предпочел не нарываться, и, дождавшись, когда ему вернут карточку, отвернулся и снова заткнул уши. Наталья и Мария Сидоровна не доставили капитану проблем, как и результатов. Карточку Михалыча, которую противно было брать даже двумя пальцами за уголок, пришлось оттирать растворителем. Как оказалось, зря. Оттереть самого техника, решившего за время простоя полностью перебрать движок, было куда сложнее. Но уши и брови на фотографии вроде бы совпадали с оригиналом. За Владимиром пришлось идти на базу. Ученый удрал туда с середины завтрака, осененный какой-то идеей, или заподозрив неладное. С распаковки базы Станислав в нее не заходил, и теперь обнаружил, что ученые успели изрядно ее обжить, точнее загадить. Опустевшие коробки переместились в угол между стеной и стеллажом, где выстроились шаткой пирамидой. На столах громоздились приборы и прозрачные емкости, в большинстве из которых было что-то налито и насыпано, а посреди коридора зловеще шипел автоклав, спуская избыточное давление. Только ящик с цитометром так и лежал там, докуда Станислав с Теодором его дотащили. Поясница у капитана, кстати, до сих пор побаливала. Владимир, которого проверка застала у дверей бокса в белом халате и с гнездом пробирок в руках, недовольно буркнул, что сейчас занят и вообще, кажется, карточку потерял. Капитан тут же сделал охотничью стойку. Загородил проход и потребовал, чтобы ему немедленно предъявили наиважнейший в жизни человека документ. Микробиолог попытался обойти его слева, справа, потом начал злобно ругаться и пугать Минздравом. Но Станислав был непреклонен. Поняв, что иначе жизни ему действительно не будет, Владимир сдался, раздраженно брякнул пробирки на стол и вернулся на корабль. Капитан неотступно следовал за ним, а потом упрямо маячил в дверях каюты, пока потный и злой микробиолог не откопал на дне одного из чемоданов мятую, заляпанную соком, а может и бактериями, карточку. К этому моменту каюта, и без того не шибко убранная, напоминала развалины Карфагена. На фотографии Владимир был минимум на 20 килограммов худее и без лысины. К тому же он, похоже, вообще не отличался фотогеничностью. Заметив, с каким лицом капитан разглядывает снимок, ученый обозлился еще больше, выдернул у Станислава карточку и раздраженно осведомился, доволен ли тот. «Да, все в порядке», — нехотя признал капитан. «Кстати, как там ваша ладонь?» — попытался он смягчить ситуацию. «Обычная экзема», — отмахнулся ученый. «У меня бывает. Питаюсь плохо, вот и вылезла». «Так питайтесь хорошо», — не понял Станислав. «Кто же вам мешает?» «Ваша стряпня», — уничижительно заявил микробиолог. «Одни консервы да готовые пайки. Куда это годится?» «Можно подумать, мы их с силой воспихаем», — возмутился капитан, вспомнив, сколько бутербродов сожрал Владимир за ужином, выхватив последний с тунцом из-под руки Станислава. «В кладовой есть каши, замороженные овощи». Ученый поглядел на Станислава с презрением пресловутого спартанского мальчика с лисицей за пазухой, которому наивно предложили выкинуть ее и не мучиться. «Ничего, я потерплю», — скорбно возразил он. «Не хочу обременять вас дополнительными хлопотами по готовке. Вы же и так надрываетесь тут с утра до ночи». Прежде чем Станислав успел подобрать достойный, а главное вежливый ответ, Владимир швырнул карточку на стол в кучу хлама. В следующий раз еще час искать будет. И пошел продолжать опыт, одновременно выпроваживая гостя. Вчера бортовой компьютер перезагрузили, чтобы избавиться от накопившихся в оперативной памяти сбоев, и на голографической платформе вновь воцарилась Маша в бикини. Точнее, зависла над ней в позе лотоса, навевая отнюдь не буддийские мысли. Если кто-нибудь проходил мимо, она приоткрывала левый глаз, провожая человека хитрющим взглядом, а потом снова притворялась паинькой. Когда капитан задержался напротив, критически рассматривая голограмму, ему показалось, что ее губы кривятся в насмешливой улыбке. Но грозить пальцем трехмерной кучки пикселей Станислав постыдился. «Ничего», — с досадой пробормотал он под нос, убеждая себя, что и не рассчитывал так легко решить киберзадачу. «Я тебя, урода, все равно вычислю. В лепешку разобьюсь, но придумаю способ». «Значит, он успел вывести из строя только невидимку?» — уточнил Роджер, когда его запас ругательств исчерпался, а подсказки от Винни перестали поступать. Торчащие из технического лючка ноги мисс Отвертки ответили на вопрос капитана невнятным восклицанием, которое с равной вероятностью могло значить «да», «нет» и куда задевался проклятый тестер. От Винни оказалось больше проку. «Да, смотри». Пилот развернул вертокно к Роджеру. «Вот полный трекинг его перемещений по базе, построенный по данным сейсмодатчиков. В первый ангар он только заглянул, к катеру не подходил. И не спрашивай, как по дороге туда он сумел убедить приборы, что весит меньше 30 килограммов». «Я, конечно, проверю второй катер», — глухо пообещали ноги. «Но думаю, с ним все в порядке. Зато невидимка...» «Что он с ним сделал-то?» — поинтересовался капитан. «Я знаю много способов сломать катер, но как управиться с этим за полминуты?» «Тюбик моноклея, распыленный через форсунку», — с досадой сообщил Винни. «Для надежности, в оба двигателя. Поэтому он и провозился так долго». Сверху донесся треск, ойканье, а затем из лючка последовательно выпали фонарик, какой-то приборчик, мигающий двумя красными огоньками и одним зеленым, и, наконец, сама мисс-отвертка, с вздыбленными от статических разрядов волосами. «Это вообще чинится в полевых условиях?» Роджер помог девушке подняться. «Да», — проворчал пилот, — «сменой двигателей». Пребывавшая в глубокой задумчивости Джилл пожала плечами. «Пока не знаю, капитан. Проблема в том, что растворители в плазменном двигателе использовать нельзя. Малейший дефект покрытия, и он при запуске прогорит насквозь. Придется как-то выковыривать эту дрянь вручную, а это потребует много времени. У меня ведь еще дыра в обшивке грузовика, и, как я понимаю, это приоритетнее». «Неправильно понимаешь», — зловеще улыбнулся Роджер. «Сейчас приоритетным для тебя, свиньи, будет совершенствование нашего периметра. Снимайте генераторы с куровоза, с невидимки, откуда угодно, но чтобы защитный купол растянулся на всю поляну. А мы с Фрэнком полетим на рыбалку. И я хочу, чтобы к моему возвращению на базу не мог проникнуть не только человекообразный киборг, но даже тараканоподобный». Навигатор уже ждал капитана возле второго обычного катера. К вылету он подготовился основательно. На спине у Фрэнка бугрился доверху набитый рюкзак, а у ног лежала сумка и россыпь коробок поменьше. Остановившись, Роджер с полминуты молча рассматривал это безобразие, после чего вкрадчиво спросил. «И что это у нас?» «Ну, раз мы летим на катере, то можем взять с собой еще больше, чем в лес», — беззаботно пояснил Фрэнк. «Так что кроме палатки, аптечки, генератора и...» «Стоп!» — вскинул руку капитан. «Я понял. Уточняю водную. Мы летим на рыбалку. На катере. На пару часов, не более. Вопрос, что из снаряжения жизненно необходимо, подчеркиваю, необходимо для выполнения этой задачи». «Наверное...» Взгляд навигатора пометался между сумкой и коробками, после чего зафиксировался на капитанских ботинках. «Удочки?» «Неправильный ответ», — холодно произнес Роджер. «Удочки входят в состав базового комплекта выживания катера». Капитан не стал добавлять, как изумился, обнаружив их там. Учитывая, что 99% потерпевших кораблекрушение предстояло выживать на каком-нибудь астероиде, а большей части оставшихся в верхних слоях атмосферы газового гиганта, удочки годились лишь для одного — повеситься на леске, если сила тяжести позволит. «Правильный ответ», — добавил капитан, так и не дождавшись от Фрэнка иных предположений. «Мозги». «Для приманки?» «Нет», — вздохнул Роджер, — «чтобы ими думать». «Ладно, черт с тобой». Капитан открыл дверь катера, закидывая это барахло внутрь, чтобы Винни лишний раз не спотыкался. «И садись». Перспектива продолжения яичной диеты так ужасала навигатора, что следующие 10 минут он являл собой молчаливый эталон дисциплины и послушания. Настолько идеальный, что Роджер начал беспокоиться. «Кофе хочешь?» «Ага», — встрепенулся Фрэнк. «А что, есть?» «В описании говорилось, что у этой модели имеется встроенный кофеавтомат», — пояснил наклонившийся к приборной панели капитан. «Но я никак не могу его запустить. Все время вылезает дурацкое сообщение о несовместимости процессов». «Позволите?» Оттеснив Роджера, навигатор вызвал вертокно с настройками, проделал несколько быстрых движений пальцами, нахмурившись, достал ком и развесил вокруг еще полдесятка окошек. Мелькнувшие в них названия файлов «CoolHatsk20.3», «Маньяк211» и «Cracker-K» Роджеру не понравились. Капитан пиратов по определению не мог быть противником идей о взломе. Однако здесь дело касалось системы управления катером, летящим на высоте 200 метров. Впрочем, когда речь шла о программировании, навигатор чаще всего понимал, что творит и каким последствиям это может привести. Так что если не смотреть в его сторону и держать руку вблизи рычага катапультирования... «Готово!» Фрэнк гордо достал из открывшегося гнезда дымящийся стаканчик. «Это новая модель», — пояснил хакер, передавая кофе Роджеру и повторно нажимая кнопку, с повышенными стандартами безопасности. Кофейный автомат включается только после того, как будет запущен автопилот. Идиотизм на марше. Капитан пригубил напиток, отчетливо отдающий жженой пластмассы, и саркастически заметил. Удивительно, что они вообще сохранили такой опасный анахронизм, как ручное управление. «На внутренних мирах в черте города ручное вообще запрещено», — вспомнил Фрэнк. «Только автоматическое под контролем эскина службы воздушного движения». «Помню», — мечтательно добавил он, — «в 9 классе я хакнул его защиту и присвоил своему флайеру статус спецмашины аварийной службы купола». «Эх, вот было время. Гулял сам по себе, ни о чем не заботился. И дернул же меня, мелкомягкий, влезть в этот банковский калейдоскоп». «Куда-куда?» — переспросил Роджер, не веря своим ушам. «В межпланетную банковскую криптосистему», — печально пояснил навигатор. «С этого все и закрутилось. Сначала за меня взялась мафия, потом это сволочи с комиссариата, потом... Ну, в общем, потом вы знаете». Потом капитан действительно знал, а вот начало истории его изрядно поразило. Человек, владеющий тайной шифра МБК, мог сорить деньгами в стиле «бери, я себе еще нарисую». «И ты действительно ее взломал?» На разговоры о прошлом у пиратов было наложено негласное табу, но раз уж Фрэнк сам начал... «Это вышло случайно», — видит святой Гугл. Неубедительно поклялся навигатор. «Все началось с сущей ерунды. Я написал программу для перехвата паролей к одному порносайту. А одним из его постоянных посетителей оказался директор местного филиала Галактобанка». Рассказ хакера не уступал 5D-фильму. В нем надсадно выли, уходя от погони, флайеры. Полыхали вспышки бластерных перестрелок, а главного героя пытались разорвать на части три роковые красотки. По сладострастному смакованию их прелестей Роджер заключил, что в реальности опыт навигатора вряд ли продвинулся дальше секс-куклы. А вот описание коварных мафиози, продажных полицейских и фанатов одной из местных футбольных команд выглядели вполне реалистично. «А знаешь», — задумчиво сказал капитан, когда Фрэнк остановился перевести дух, «из нас ты, пожалуй, стоишь дороже всех, в смысле награды за голову. 1050, не меньше. Так что...» «Так что?» — полминуты спустя осторожно уточнил хакер. «Если мы не найдем базу, придется тебя сдать». С сожалением признался Роджер. «Извини, конечно, но кем-то придется пожертвовать ради остальных и корабля». Навигатор с минуту таращился на него, открыв рот, а потом неожиданно хихикнул. «Кажется, я уже начинаю угадывать, когда вы шутите, капитан. Думаю, еще 5 лет, и я даже начну над вашими шутками смеяться». Роджер тоже улыбнулся, но решил не сообщать навигатору, что 5 лет — это слишком оптимистичный прогноз для понимания такой тонкой материи, как его чувство юмора. Впрочем, если неофит проявит усердие в изучении 4-книжия и 5-канония... «А вот океан», — сообщил капитан, начиная торможение, «только уж очень заболоченный». «Мелководное море, как в триасовом периоде», — с умным видом поддакнул навигатор. Накануне Роджер дал экипажу задание почитать что-нибудь по геологии, если вдруг придется перед соседями изображать. Но Фрэнк уже на первой главе заскучал, отвлекся на перекрестную ссылку и в результате полночи посвятил изучению мира динозавров. Опустив катер к самой поверхности, Роджер включил режим весенний и поднял створку. В кабину ворвалось могучее и, увы, крайне специфическое дыхание океана. «Кэп, а вы уверены, что в нем водится что-нибудь съедобное?» Прогундосил навигатор с зажатым носом, однако запах умудрялся проникать даже через рот и, кажется, уши. «Некоторые блюда, чем вонючее, тем вкуснее», — ободрил Фрэнк и капитан. «Хоть и не всегда. Мне однажды пришлось 3 дня прожить на новом Грюндартанге. Это в системе Дзетты Тукана. Спутник местного Юпитера, маленькая водная луна, колонизированная исландцами. Так вот, нас там упорно пытались накормить блюдом под названием Харкарл. Рассказать тебе, как его делают?» «Не надо!» — взмолился быстро зеленеющий Фрэнк. К счастью, Роджеру тоже совершенно не хотелось вспоминать этот рецепт. «Зато тайский дуриан оказался очень даже вкусным», — продолжал рассуждать он. «Хотя подходить к нему пришлось с наветренной стороны. Так что, наверное, попробовать все-таки стоит». Капитан полез за аварийным набором и помимо удочек вытащил из него упаковку пленочных респираторов. Удочки оказались 2 автоматическими телескопами. Одну из них Роджер вместе с респиратором протянул Фрэнку. И тут же пожалел об этом. До этого итальянец видел удочки только в фильмах и вынес оттуда стойкое убеждение, что ловить рыбу очень просто. Достаточно нажать кнопку и... «Нет!» Капитан опоздал. Метровая трубка с громким хлопком превратилась в 7-метровое удилище, едва не проткнув навигатору голову, и уперлась в крышу катера. После чего сработала система самозабрасывания, и крючок-тройчатка начал бешеной мухой носиться по салону, разматывая за собой сверхпрочную леску, пока не застрял, намертво уцепившись за спинку заднего кресла. «Фрэнк?» — Роджер говорил очень тихо и осторожно, как и положено человеку, шея которого захлестнута петлей. «Во-первых, ты идиот!» Навигатор печально всхлипнул. «Во-вторых, — продолжил Роджер. «У тебя более-менее свободна левая рука. Опусти ее вниз, открой бардачок, достань оттуда нож и срежь, пожалуйста, эту дрянь». Битва ножа с леской завершилась пировой победой. Снасть превратилась в кучу обрывков, а лезвие — в тупую, зато мелко иззубренную пилку. Фрэнк потянулся к уцелевшей удочке, но капитан вовремя прихлопнул ее ладонью. «Куда?» — цыкнул он. «Хочешь нас вообще без снасти оставить?» «Нет уж, теперь сиди и учись». Роджер разложил удочку, предусмотрительно направив ее конец в открытую створку, поймал болтающийся на конце лески крючок и, вытащив из кармана вареное яйцо, протянул его Фрэнку. Навигатор снова начал зеленеть, и Роджер устало уточнил. «Почисти, а то мне одной рукой неудобно». Фрэнк кое-как с лохмотьями белка ободрал с яйца скорлупу и вернул его капитану. «А скорлупу куда?» «Кинь на прикорм», — велел Роджер, целиком насаживая яйцо на крючок. Наживки, в отличие от удочек, у них было полным-полно. Скорлупа медленно затонула. Почти сразу же в глубине мелькнула какая-то тень, на поверхность поднялось несколько пузырей. «Есть рыбка-то», — оптимистично заметил капитан, метко забрасывая снасть в то же место. Едва Роджер успел застопорить катушку, как кончик удилища требовательно дрогнул и согнулся. «Клюет», — ликующе взвизгнул Фрэнк в самое ухо капитану. «Без тебя вижу», — пропыхтел Роджер, одной ногой упираясь в пол, а другой — в стенку катера. Вопрос, кто кого поймал, пока не имел однозначного ответа. Неведомая добыча поддалась буквально на пару сантиметров, а затем дернула в ответ, да так, что капитан едва не вывалился из катера. «Ах так!» — проворчал Роджер, и, рассудив, что на этом этапе что-то испортить уже сложно, сунул удочку Фрэнку. «Держи, если упустишь!» Капитан перебрал в уме с десяток угроз и остановился на наиболее страшной. «Следующее яйцо будешь есть сам!» «Можете быть спокойны, капитан!» — пафосно воскликнул навигатор, вцепляясь в удилище. «Пока я жив, ничто во Вселенной не заставит меня разжать пальцы!» Недоверчиво хмыкнув, Роджер взялся за штурвал и начал медленно тянуть его к себе. Катер вздрогнул, загудел, накренился. К счастью, навигатор догадался заклинить удочку поперек створки, и из глубины стало медленно подниматься нечто зеленовато-бурое, плоское. «Что это?» Плоское чпокнуло, отрываясь от поверхности воды, и стало каплеобразным. Катер выровнялся и качнулся туда-сюда, чистого веса в добыче было от силы 3 килограмма. «Похоже на гигантскую амебу», — разочарованно вздохнул Роджер. «А жаль. Такое я вряд ли сумею приготовить». «А вот она», — произнес Фрэнк с ужасом, глядя, как амеба быстро, словно сматывающий паутинку паучок, подтягивается по леске. «Похоже, не прочь приготовить нас». Добравшись до удилища, амеба замешкалась, пробуя на вакуоль новый материал, но сочла углепластик невкусным и двинулась к держащим его рукам. Навигатор зачарованно смотрел, как торчащий из водянистого тела конец удочки становится все длиннее, длиннее. «Брось!» — с досадой скомандовал Роджер. «Но это же наше последнее! Бросай!» «И что теперь?» — спросил навигатор, глядя, как амеба с добычей скрывается под водой. «Полетим домой?» «Теперь мы перестанем играть в мирных рыбаков», — злобно ухмыльнулся Роджер, одновременно скручивая с бластера фокусирующий надульник. «И займемся браконьерством». Он вновь опустил катер вниз и, перегнувшись через борт, несколько раз нажал гашетку. Сухо треснуло, в воздухе запахло озоном, и парой минут спустя на поверхность вынырнула еще одна амеба, на этот раз зелено-желтая с красными пятнами. «И еще одна. И еще. Ага!» С энтузиазмом воскликнул Роджер, заметив что-то членистоногое вроде мокрицы. «Вот это уже похоже на дело. Из нее может получиться вполне пристойное инаго, но цукудании». «Здорово!» — через силу сглотнув, пробормотал Фрэнк. «Только, капитан, я тут подумал, давайте лучше на базу вернемся. Сегодня на обед глазунья, и я ее хочу». Глоссарий. Дио Кристо. «Боже мой!» Перевод с итальянского. Баста кози. Все, хватит. Перевод с итальянского. Четырехкнижие и пятикануние. Древнекитайские сочинения, признанные конфуцианскими учеными классическими. Удочки оказались двумя автоматическими телескопами. телескопическая удочка с удилищем из нескольких убирающихся друг в друга сегментов. Один из авторов не собирался ставить сноску на такую ерунду, но был поражен рыболовной безграмотностью второго. Вакуоль. До изобретения зубов на степянке оставалось примерно 20 миллионов лет. Инаго ну цукудании. Японское блюдо из насекомых. Один из авторов давно мечтает его попробовать, но сомневается в экологической чистоте минских тараканов.